Первые действия молитвы. Те, которые закрыли свои сердца от людей, не могут закрыть их от всевидящего Бога, укоряющего нас нашей же совестью. Зачастую промыслом Божиим то самое зло, которое овладело сердцем и душой, становится причиной того, что душа и сердце начинают осознавать тщету злых путей своих, восходя к ненависти, ко всякой неправде и лицемерию, пытающихся угнездиться в наших душевных глубинах. Омывшись благодатью Твоей, Боже, душа возвращается к Тебе из долгих мытарств и странствий, где не могла найти Тебя, пока Ты сам не открылся ей, воссияв в ней самой милосердием Твоим, став всецело ее опорой и надеждой. До тех пор, пока помыслы держат душу в плену своих лживых доводов, ввергая ее в привязанность к своим представлениям, душа продолжает задыхаться под их бременем и не может вдохнуть чистый воздух божественной благодати. Бог неизменен в своей доброте и милосердии, поэтому Он тихим глазом кроткой любви призывает к себе заблудшую душу и прощает ее, кающуюся и плачущую, чтобы подарить ей навечно, по мере ее очищения, свою блаженную неизменность. Покой приходит в душу незаметно, в отличие от страстей. Страсти порабощают ее грехом, а покой дает душе ощутить первые реальные признаки освобождения от греха, которые сердце уже никогда не забудет. Отказавшись от развлечений, душа в уединении становится подобна чуткой струне, воспринимающей мелодию вечности. Когда по безлюдной зимней долине ползет грузовая машина, тяжело переваливаясь на ухабах и валунах, рев надрывающегося двигателя слышен издалека. В один из таких холодных, угасающих вечеров до моего слуха донесся ободряющий гул тяжелого, груженного автомобиля. Я прижался лбом к морозному стеклу. Неужели сюда? Было слышно, как грузовик, завывая мотором, переправляется через обмелевшую реку. Затем в окно моей комнаты ударил яркий свет фар. Это приехал мой коллега, который привез печь, трубы, зимнюю одежду, резиновые сапоги, продукты, а заодно и свои горячие извинения по поводу своего долгого отсутствия. Мы обнялись. Никакого гнева или раздражения из-за его длительного отсутствия у меня не было, хотя без печки пришлось туговато. С тех пор учитель, уважая мою выдержку, стал обращаться ко мне по имени и отчеству. Разгрузив машину, мы быстро установили в моем холодном помещении железную печурку, приладили трубу в дымоход, и блики огня вскоре заплясали на стенах моей комнаты. За чаем наша беседа затянулась допоздна, и мы разошлись, когда водитель уже давно храпел на раскладушке в комнате учителя. Условившись о примерных сроках моего возвращения, рано утром я с этой же машиной уехал в Душанбе, где меня радостно встретили родители. «А вот и счастье наше приехало!» — выбежав на порог, воскликнула мама. «Худой! Какой худой!» — всплеснула она руками. «Скорее умывайся и садись есть!» Подошел отец, уважительно пожал руку. «С приездом, сын! Работа — это главное для человека!» Пока я ел, мать забегала то с одной стороны, то с другой. «Возьми еще блинчиков, сынок, я тебе морковных котлет приготовлю, пальчики оближешь». За время обеда она успела рассказать все новости о соседях, о магазинах и рынках. «Мама, после гор мне это совсем не идет в голову. С кем же мне еще поделиться? Ты ешь и слушай. Это же моя жизнь, сынок». Отец больше расспрашивал о дальних краях. Как живу, что делаю, кто напарник? Слушая мои повествования, одобрительно кивал головой. «Я тоже с тобой как-нибудь в горы съезжу». Его воодушевление передалось и матери. «Куда тебе, старый, сиди уже! И так ходишь еле-еле. К кряхтишь, как столетний дед. Теперь наши отношения полностью изменились. Мама никогда не противилась тому, что я посвящаю все свое время чтению книг и молитве, и что у меня в молитвенной комнате находятся иконы. Отец молчаливо принял мой окончательный выбор жить чистой и целомудренной жизнью. Мама начала даже поговаривать: «А все-таки хорошо, сынок, что ты не женился». С отцом мы занимались домашним хозяйством и садом, и в основном мне приходилось быть ему помощником, потому что он умел все делать очень толково и, конечно же, лучше, чем я. С мамой мы ходили на местный рынок и привозили оттуда на тележке арбузы, дыни, а также сладкие длинные тыквы. Она искусно запекала их в духовке. Отец получал пенсию, которую мы перевели в Таджикистан. Этих денег родителям хватало с избытком на все их нужды. От меня никаких сумм они не брали, что давало мне возможность тратить их по своему усмотрению, в основном на книги из магазина «Наука» и «Путешествия». Именно в путешествиях молитва становится более живой, а сердце отторгалось от всего земного. Тогда я ощущал себя одной из вольных птиц небесных, о которых говорил Христос. И все же в некоторых вопросах я не мог достигнуть с мамой взаимопонимания. Она, видя мой строгий пост и чрезмерную худобу, внешне не протестовала, но тайком выправляла мое питание на свой лад. Как я не пытался дома готовить себе еду отдельно, в своей горной кастрюльке, мама настаивала на том, чтобы обеды для меня готовила она. «Сынок, сделать тебе что-нибудь на кухне — это для меня не труд, а радость», — предлагала она. Мамины морковные котлеты были изумительны, и я часто просил ее приготовить их на обед. Однажды я спросил: «Мама, а как ты делаешь свои котлеты из моркови, что они не рассыпаются?» «Я все готовлю по рецепту, поэтому они получаются такими вкусными», — уверяла она. Однажды, зайдя на кухню, я увидел готовящиеся морковные котлеты и возле них на столе яичную скорлупу. «Прости меня, моя дорогая мама, что я не сумел терпеливо промолчать. Я не понимал, что был гневливым и вспыльчивым, и даже не считал это пороком, а ты переносила мои выговоры с таким терпением и кротостью, что к этой мере я пытаюсь приблизиться до сих пор». В этот период гнев начал открывать мне свою разрушительную силу. «Боже, каюсь тебе в том, что с ближними я был гневлив и раздражителен, а с друзьями приветлив и весел. С родными был груб и невнимателен, а с любым встречным вежлив и предупредителен. Снова и снова я пытался сам готовить себе еду. Со стыдом вспоминаю, как ты, кроткая моя мама, встретила меня однажды с моей кастрюлькой, в которой сварила для меня рыбный суп с любовью, приготовленный тобою. И как не поглотила меня безрассудного земля! Как, Господи, ты, не протестуя, смотрел на происходящее, когда я с гневом швырнул мамину кастрюльку с супом на землю! И ты, мама, лишь кротко сказала: «Зачем же посуду бить, сынок?» Боже, покрываюсь стыдом с головы до ног за свое поведение, когда я, воображая себя отшельником, ни на шаг не удалился от гнева и раздражения. После этого случая, попросив у мамы прощения, горько раскаявшись пред иконами, я решил полностью изменить свое отношение к родителям и в первую очередь почитать их и служить им, как самому Христу. Это полностью изменило наши отношения и сильно укрепило взаимную любовь, а заодно постепенно привело меня к практическому осознанию того, что нужно возвращать неоплатные долги родителям, любя и почитая их первыми после Бога. Тот, кто чтит друзей больше своих родителей, бесчестит самого себя, но чтущий отца и мать быстро обретает милость Божию. В Багизагоне я продолжал приучать себя к холоду и жаре. Для этого я ходил зимой босиком по снегу, а летом по горячей пыли, которой на дорогах в это время бездорожье лежало чуть ли не по щиколотку. Пыль была такой горячей, что иногда приходилось сделать огромные прыжки, чтобы добежать до какой-нибудь тени, чтобы остыть в тени деревьев. Благодаря такому горячему прогреванию мне удалось полностью излечиться от артрита и болей в спине, которые донимали меня после уединения на Рице. До конца ноября я понуждал себя окунаться в реке, вода которой становилась очень холодной. Так как зимой в снегопад до реки часто не было возможности добраться, я ходил у себя во дворе по глубокому снегу босиком и обтирался снегом по пояс. И все же добиться того, чтобы преодолеть воздействие непогоды, как я мечтал, и жить с минимальным набором одежды, как я представлял себе аскетизм, мне не удалось. Слава богу, я не заболел от зимних закаливаний, но в чем-то сила воли и выносливость, чтобы терпеть неблагоприятные условия, значительно укрепились. Ходя босиком по летним тропинкам, с обеих сторон заросших большими синими колючками, я приучал себя к постоянному вниманию, чтобы не наступить на опасные шипы, а также на змей, любящих в жаркий зной лежать на тропинках, греясь в горячей пыли. Это упражнение со временем развело силу внимания и очень помогало мне в городе ходить по улицам, видя только тротуар, чтобы не отвлекаться от молитвы и не рассеиваться. Заодно умение удерживать внимание внутри отучило меня от дурной привычки заглядываться на девушек, которые после горного уединения все казались необыкновенно красивыми. Когда в Багизагоне появился местный аэропорт с позывным «Мятежник», я иногда, если позволяла погода, летал в областной городок, имеющий другое кодовое название «Тоска», с пересадкой на маленький самолетик, который тогда люди называли «кукурузник». В Душанбе нужно было добираться другим самолетом, Як-40. Помню, пришлось прилететь в Душанбе как раз на 8 марта, популярный в те времена женский праздник. Я вошел в троллейбус и, стоя на задней площадке, где было поменьше народа, смотрел в окно. От сильного запаха женских духов у меня закружилась голова, потом пришла слабость — я медленно опустился на пол и потерял сознание. Только выйдя из переполненного троллейбуса, мне удалось немного отдышаться. Тем не менее родители сильно встревожились, увидев меня неестественно бледным. Когда в мае я снова приехал в Душанбе, то обнаружил, что родные мои непоседы живут уже в другом районе города, поближе к центру, в маленьком домике с двумя комнатами и кухней, на тихой зеленой улице. Этот район больше устраивал родителей. Он был действительно удобен для них и к тому же больше заселен русскими. Мне они оставили комнату с окнами на улицу, а сами жили в передней проходной комнате. Такая перемена в нашей жизни их вполне устраивала, а меня сильно стеснила. На этот период у меня уже появилось несколько верующих знакомых, с которыми я периодически встречался, чувствуя себя с ними более свободно, чем с сотрудниками института, потому что мог открыто говорить с ними о своей вере. Для меня снова стало затруднительным рано вставать на молитву, делать поклоны и поздно ложиться, так как это беспокоило отца и мать, которые потихоньку старели. Выход из этого положения я нашел в том, что попробовал снять дом в ближайшем горном ущелье, куда регулярно ходил маленький автобус. Дом с большим балконом и отличным видом на голубую реку и горы удалось найти сразу, потому что он был единственный, который сдавался в этом курортном горном поселке. Договорившись с хозяевами-таджиками о цене, я сказал родителям, что хочу пожить неподалеку от города, в горах. Они, вопреки моим опасениям, быстро согласились. Мы с отцом заказали самосвал для перевозки угля, и этот уголь я затем перетаскал ведрами в подвал своего нового дома. Вещи я перевез в рюкзаке, потому что никакую мебель мне покупать уже не хотелось. Азиатские обычаи жить на полу, постелив коврик курпача и укрываясь одеялом курпа, больше всего мне нравился из-за своей неприхотливости. В углу большой комнаты моего нового дома стояла железная печь, за которой во время уборки я обнаружил ворох старых газет. Когда я начал перебирать их, то из бумаг выпал большой серый скорпион и яростно замахал хвостом, но я быстро выбросил его веником в кусты. Сначала мой выбор места для ночлега остановился на первой маленькой комнате с окном, смотревшим на ближайший склон горы, затененный густой арчой. Осматривая окрестности, я с сожалением обнаружил, что на этом склоне, чуть повыше дома, находится мусульманское кладбище. Но переменять комнату не стал, так как утомился после переезда и уборки запущенного дома. И все же пришлось это сделать в первую же ночь. После Душанбе, от радости, что я опять живу в красивых горах с чистым воздухом и голубой рекой, молитва долго не давала мне уснуть. Однако усталость взяла верх, я лег и закрыл глаза. Мне показалось, что я не сплю. В окно со стороны кладбища крался колдующий свет молодого месяца, оставляя на полу неподалеку от меня светлые очертания оконного переплета. Прямо под лунным светом сидел, поджав по-восточному ноги, злобный старик в челме и глухим голосом бормотал какие-то заклинания. По всему было видно, что он сильно недоволен моим присутствием в доме. Я хотел сказать хотя бы «Господи, помилуй», но тело словно сковало какой-то силой, а губы и язык как будто оцепенели. В сильном страхе, с бьющимся сердцем, я сделал отчаянные усилия, несколько раз проговорил Иисусову молитву и проснулся. В комнате никого не было, а лунный свет из окна по-прежнему сиял на полу. Но сердце продолжало колотиться, и страх не проходил. Взяв подмышки курпачу и одеяло, я перешел в соседнюю комнату с окнами, выходящими на реку и веранду. Затем я зажег несколько свечей и со свечой обошел все комнаты, окадив их ладаном. Свечи, ладан и маленькие дешевые иконочки я покупал в церковной лавке, и здесь все это мне очень пригодилось. Постелив постель в большой комнате, пахнущей ароматным ладаном, я мгновенно заснул. Когда я открыл глаза рано утром в озаренной ярким солнцем комнате, на сердце было тихо и спокойно, как будто ночью ничего не произошло, хотя я начал догадываться, почему этот дом так долго стоял пустым и заброшенным. Но теперь мне стало абсолютно ясно, что только с молитвенной помощью можно устоять против подобных явлений, и все утро я молился Господу, чтобы Он даровал мне защиту от злых духов. Больше подобных происшествий в этом доме со мной не происходило. Любители гор из Душанбе рассказывали мне с восторгом в глазах об одном необыкновенно красивом месте в верховьях ущелья, в котором я поселился. Автобус туда совершал всего один рейс в день, поскольку дорога была не близкой. Отправляясь в полдень из Душанбе после долгого кружения по крутым поворотам, водителю приходилось ночевать в этом дальнем кишлаке. Собравшись посетить удаленный горный район, я взял немного подарков для местных жителей. Теперь я уже знал восточные обычаи. Без подарков ни шагу. Я захватил с собой коробку конфет и яркую цветастую русскую шаль с бахромой. Такие шали очень ценили таджикские женщины. Помолясь перед дорогой, я отправился в путь. Дорога забиралась все выше и выше, пока арчевые леса не сменились альпийской луговой травой. Ущелье распахнулось, и в высокогорной долине с легкой туманной дымкой открылся большой кишлак, где заливались гулким басом собаки, конечная остановка нашего автобуса. Мне предстояло подниматься дальше по трассе, уходящей крутым серпантином на высокогорный перевал, выше 3000 метров. Почти под самым перевалом, который еще укрывал трехметровой толщей спрессовавшийся снег, вправо ответвлялась моя дорога, ведущая к последнему маленькому кишлаку, затерявшемуся в лугах среди горных пиков. Это крохотное селение носило удивительное имя Назарет. Идя по узкой извилистой дороге среди зеленого разнотравья с алыми пятнами отцветающих маков, я периодически присаживался на обочине и молился по четкам. В Саре-Хасоре я впервые увидел твердые и гладкие серебристые зерна, плоды одного растения, называемого бусинник, похожие на косточки, из которых таджики делают себе четки. Русские называли эти плоды действительно очень удобные для четок — богородичные слезки. Сделал себе такие четки и я, так как старенькие четки, подаренные когда-то монахине в Гаграх, истерлись, как я не подшивал и не обматывал их нитками. Вид за видом горные пики все больше открывали свою величественную красоту. Я шел вдоль цветущих лугов, покрытых синими ирисами, издававшими тонкий аромат. По альпийским склонам качались под ветром высокие золотистые ремурусы, в ложбинах притягивали взор темно-красные пионы. Повсюду бежали вниз, позванивая на камнях, чистые горные ручьи, по берегам которых теснились лютики и ромашки, украшая подножие грандиозного горного амфитеатра с ледниками, сверкающими в прозрачном синем воздухе. До вершин, казалось, можно было дотянуться рукой, настолько близко они располагались. Я присел на обочину дороги, очарованный необыкновенной панорамой. От невыразимой красоты горного пейзажа в моем сердце неожиданно забило, словно родник, живая горячая молитва, как благодарность Богу за это счастье. Слезы покатились по моим щекам. Необыкновенное чувство глубокого сопереживания с этой красотой стеснило мою грудь. Я медленно повалился на спину, не в силах удержать это чувство в себе. Весь мир с его несказанной красотой начал меркнуть, переходя в какое-то неуловимое, зыбкое и нежное сияние, которое, тем не менее, ощущалось ясно и зримо, как живущее во мне и во всем окружающем пространстве. Ум, казалось, остановился. Дыхание словно замерло. Я лежал на спине, и даже ощущение самого себя начало теряться в этом живом пульсирующем пространстве. Слово «Иисус» словно пронизывало все, что являлось мной и всей вселенной. Сладкое блаженное забытье охватило душу, и она как будто потеряла ощущение времени. Не помню, сколько я лежал, но холод приближающегося вечера заставил меня медленно прийти в себя. Подниматься и двигаться дальше не было никакого желания. Хотелось остаться здесь навсегда, с одним сладким именем в сердце и устах — Иисусе. Но подняться все же пришлось. Сильный резкий холод потянул с вершин. Солнце быстро садилось на зубцы гор. Ближние долины сплошь укрыла фиолетовая тень. Где-то далеко на юге, в долине, зажглось зарево огней Душанбе. Пройдя еще немного, я увидел, что дорога заканчивается в маленьком кишлачке, уступами примостившемся на склоне протяженного хребта. Плоские крыши кибиток служили двором для других домов. В окнах горел красный закат заходящего солнца, из труб тянулись сиреневые дымки. Возле крайнего дома стоял парень, утопая валом закатном зареве, и рубил дрова. Кое-как он понял мою просьбу, что я прошусь переночевать, и повел за собой. В каждом таджикском доме, даже самым бедным, всегда находилась комната для гостей — мехмонхона с бархатными ковриками для сидения и шелковыми одеялами для ночлега, уложенными в нише стены. В такую комнату и привел меня хозяин этого дома. Я отдал ему платок и коробку конфет, и этим сильно расположил его к себе, так как он остался очень доволен моими подарками. Выпив с этим парнем чаю и немного побеседовав на том наречии, которому научился в Саре-Хасоре, я разомлел от жара затопленной печи и почувствовал, что глаза слипаются. Хозяин, заметив, что меня клонит в сон, указал, где мне лечь, достал подушки, несколько одеял и, попрощавшись, вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Но как только я остался один, спать совсем расхотелось. Я присел к низенькому окошку и посмотрел вдаль. Солнце уже село. Лишь алое полотнище небольшого облачка еще висело в быстро темнеющем фиолетовом небе, постепенно растворяясь в воздухе. Крупные яркие звезды дрожали, переливаясь разноцветными огнями в бездонном небесном просторе. Вновь ощущение присутствия Бога стало наполнять сердце и душу. Ум стал как бы недвижим. Не хотелось ни о чем ни думать, ни размышлять, и я только шептал: «Иисусе, Иисусе, Иисусе Христе, помилуй мя». Кроме этих слов, во мне как будто не осталось ничего, ни тела, ни мыслей, и весь мир снова растворился в этой молитве. Печь прогорела, ночной холод пополз по комнате. Укрывшись толстыми одеялами, я лежал под ними, не дыша. Невыразимая жизнь струилась во мне непередаваемыми ощущениями тихой радости и покоя, сменяющими друг друга, словно я плыл в небесном бесконечном океане. Незаметно я уснул, чувствуя себя словно в раю, который оказался совсем рядом, на этой грешной земле, реально близкий и осязаемо ощутимый сердцем. Утром я попрощался с гостеприимным хозяином и по крутой извивающейся тропе стал быстро спускаться вниз к кишлаку, стараясь успеть на утренний автобус. Чем ниже я спускался, тем больше сжималось сердце, чувствуя, что оно покидает нечто неземное, непредставимо прекрасное и чистое. Спускаясь, я словно ощутимо погружался в какое-то болото, в мирскую суету с ее непрекращающимися заботами и тревогами. Вернувшись в поселок, я взялся просмотреть свои тетради, привезенные из Душанбе, с намерением перечитать их в уединении. Насколько жалкими выглядели эти выписки из художественных книг с их умозаключениями по сравнению с теми религиозными переживаниями, которые узнала моя душа в высокогорном Назарете. Я сжег их, без всякого сожаления. Много позже пришло понимание подлинной сути и ценности псевдодуховного воспитания души на основе художественной литературы и классической музыки. До тех пор, пока не появился небольшой практический опыт молитвы, мне представлялось равноценным чтение Евангелия и хороших книг. Совершение Иисусовой молитвы и слушание лучших произведений музыкальной классики. Теперь же, пусть пока еще не совсем осознанно, меня поразила ограниченность того, что мир считает высшими ценностями — романов, стихов и пьес, занятых исследованием страстей человека и не видящих ничего выше их. Пришедшее разочарование в подобных творениях, исследующих душевную жизнь человека без Христа, освободило сердце и разум от мишуры мира, открывая душе высочайшее совершенство и преимущество святых евангельских заповедей и спасительную силу благодати, истинную духовную жизнь, сокрытую в них. Тогда же я решил выкинуть музыкальные записи и раздать пластинки, но, к сожалению, забыл это сделать. Еще не раз мне доводилось подниматься в этот заоблачный кишлак, и всякий раз душа чувствовала себя так, словно она побывала на небесах. Запомнилась одна из таких поездок в Назарет ранней весной из поселка, где я снимал дом. Долгий весенний дождик уныло шелестел по старым черешням возле дома, сбивая на мокрую землю лепестки, от которых дорожка к калитке казалось, занесенной снегом. Туман низко стлался над рекой, окутывая белесой пеленой невидимые окрестности. Устав от долгих дождей, я поспешил добраться на автобусе в Высокогорье, чтобы, как бы там ни было, провести ночь в Назарете. К моей радости на конечной остановке, над уходящими в облака скалами, я увидел голубые разводы, в которых пробивались лучи солнца. Чем выше я поднимался, тем ниже оставалась плотная облачная пелена. Когда я добрался до ирисовых полян, над моей головой в безбрежной синеве сияло солнце, реяли бесчисленные стаи стрижей и порхали бабочки, а внизу глухо рокотал гром, и видно было, как в облачных громадах вспыхивали молнии. Чувствуя себя жителем заоблачных небес, я в молитве снова и снова благодарил Бога за неожиданный подарок и за необыкновенное сильное чувство Его присутствия среди сверкающих льдами незыблемых вечных вершин. Там отсутствовало само понятие времени, а внизу оно было подобно капкану, неуловимо улавливающему душу неделями, месяцами, составляющими годы ушедшие в никуда жизни, которую так жалко мне было бездумно тратить на повседневные мелкие заботы и пустые занятия. Ни город, ни книги и музыка, а горы, вера и молитва обещали мне иную и совершенно необычную жизнь. Всем телом и душой я чувствовал, что в этих поисках можно обрести себя и Бога или потеряться навеки. По мере того, как душа вступает в борьбу со своей греховностью, она отказывается от общения с теми, которые еще остаются рабами греха, не осуждая их, но соболезнуя им всем сердцем. По мере ее духовного взросления и принятия первой благодати, душа начинает все более искренно молиться и в своих молитвах горячо желает всем спасения и познания истины и добра. «Море желаний, сердце мое, Господи! Но тихое веяние благодати Твоей усмиряет его беспрестанное волнение, ибо все оно во власти Твоей, и, подчинив его, Ты передаешь эту власть и нам, дабы море моих буйных желаний стало морем Твоего Святого Духа».